маму поздравляют и за здоровье пьют и так далее. Все праздники, все дни рождения. Вася растет, а этот круг крутится постоянно. И однажды он садится и говорит: «И мне тоже налейте, я тоже хочу быть таким же умным». А тут еще девочка или мальчик, умненькие пришли в очках. Мысль у Васи: «Я тоже хочу быть таким же умным». Вон они на пианино играют, как взрослые. Вот здорово! Это, наверное, из-за очков. И я такие хочу. Несколько позже возникает убеждение: «Это надо обязательно». Убеждение может возникнуть и позже, когда он уже не только в быту с такими действиями встретится, но и увидит по телевизору, например, как три мушкетера в крепости чокаются и из больших бокалов пьют и поют свои знаменитые куплеты. Трое из Простоквашино. Смотрит он мультфильм, а там папа, большой, красивый, идет и курит. Крокодил Гена тоже курит. Волк из «Ну, погоди» курит. Васька Буслаев собирает дружинушку храбрую и дает каждому большой ковш вина. Если выпил и устоял, возьмут в дружину. Сделаю небольшое отступление. Когда я прихожу в детский сад тестировать детей, я ребятишкам говорю, что мы будем разучивать психологическую игру на определение настроя, характера. Я даю всем детям карандаши цветные, бумагу и говорю: за 3-5 минут нарисуйте радость. Детишки рисуют радость, кто как ее понимает. Если Сережа или Вася рисуют радость красным, желтым, голубым цветами, тут с психикой все нормально. А вот Веня рисует радость черными карандашами. Как он эту радость рисует, уже не важно. Он там стоит один, папа стоит отдельно. Ясно, почему радость черными карандашами нарисована. Это не радость. Это показатель, что у ребенка что-то неладно, что-то очень плохо в его семье. Здесь надо разобраться. Дальше говорю: нарисуйте, пожалуйста, дети, новогодний праздничный стол. И как вы думаете, что дети рисуют? Обязательно бутылку, то есть программа социальная уже заложена у всех. Бутылка должна быть. Итак, программа на столе. Но вернемся к нашему Васеньке и его друзьям. Проследим, что будет дальше. Растет наш Васенька и примечает. Вот друг Серега принес бутылку вина на день рождения. Значит, думает Васенька, теперь ему друга поздравить надо. Он же знает, что у друга Сереги скоро день рождения. И идет к нему, естественно, с бутылкой. Там тоже спокойненько они выпивают. Потом пошли в поход, потом пошли на дискотеку, куда уже не выпившим вроде как и не резон идти, потому как не престижно. Появилась привычка по каждому поводу, по каждому случаю выпивать. Поскольку алкоголь есть наркотик, то появляется потребность.